И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? И для чего послал меня?» Даже Моисей, этот кремень Божий, как скала в пустыне, этот удивительный Божий пророк, боговидец, он тоже как бы сломлен вот этими тяжелыми обстоятельствами. Здесь явно обстановка нагнетается в этой пятой главе. Здесь говорится о необходимости божественного вмешательства. Вот Бог должен сам войти и начать действовать в тяжелых обстоятельствах в нашей жизни, когда мы уже запутались, когда руки опустились, когда грех настолько активизировался, атмосфера накалена, дьявол не хочет никого выпускать на свободу. Вот это надо для себя уяснить. Всякий раз, когда полагается предел силе лукавого, его ярость увеличивается многократно. Когда он чувствует, что предел, какое-то сопротивление начинается. Помните, в каком бешенстве пребывал колдун Киприан, когда он не мог заколдовать христианскую девицу Юстинию? Он одного демона вызывал и другого. Скрежетал зубами, ничего не мог сделать. Он тогда к дьяволу прям спустился в преисподнюю, этот страшный колдун Киприан. И когда он узнал, что дьявол боится девиц трогать, тогда он понял, что он не тому служил. И Киприан отрекся от дьявола. Он прям дунул, плюнул на него, прям в его эту харю. И потом он стал священномучеником. Вы знаете, что Киприан, он с Иустинией, они пострадали за веру в Иисуса Христа. Вот переворот, который происходит в сознании раба, и он вдруг осознает, что он не раб дьяволу, а раб Богу. Не раб греха, а раб праведности. Вот это настоящий исход, это настоящее освобождение. Это для кого-то это бегство, поспешное бегство, как Иосиф убегал от блудницы. Нагишом бежал через весь дворец. Но очень важно, чтобы исход состоялся. Переселение наше произошло. И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? И для чего послал меня?» Иными словами, Моисей как бы говорит: «Ты же видишь, что мы ничего не можем. Кто такой я? Мой брат, мы в глазах фараона – это нелюди. Фараон считает себя Богом. Но если фараон считает себя Богом, тогда Бог начнет действовать. И тогда фараон узнает, кто Бог, а кто человек». Моисей говорит: «Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, имя Божье, оно невыносимо для сил зла». Фараон говорит: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его?» Он не знает имени Господа, Яхве, там несколько тысяч имен он богов знает, там Птах, Осирис. У него имя было в честь Птаха, это такой идол был Птах. Ведь этот фараон был, скорее всего, Мернептах, Изида, вот эти всякие боги Египта, там несколько тысяч имен. И вот Моисей говорит: «Когда я стал говорить именем Твоим, то есть именем Божьим, я стал невыносим для фараона». Дьявол не может переносить, когда все, что мы делаем во имя Иисуса Христа, когда молитва Иисусова не сходит с уст. Ему тошно становится, ему тяжело становится. Он чувствует, что вот все, его стены, его темницы, которые он построил, они будут разрушены, и будет освобождение, и ад оскудеет, как мы читали сегодня уже в Евангелии от Луки. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Дьявол чувствует себя безопасно, у него есть оружие, соблазн. Когда же сильнейший его, Господь, начинает вмешиваться в реальность этой жизни. Когда же сильнейший его нападает на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Что значит «разделит похищенное у него»? Каждый грех имеет свою противоположность. И когда мы отказываемся от греха, выходим из рабства тому или иному греху, мы пленяемся той или иной праведностью. Что противостоит греху, например, вожделение, целомудрие, гордыни, смирение, воровства, благотворительность. И вот поймите, братья и сестры, нельзя остановиться между этими крайностями посередине. Только тогда мы убегаем от греха, когда творим противоположность ему. Добродетель ставит точку, большой крест на том или ином нашем преступлении и сглаживает его. И вот очень важно понять противоположность того или иного греха. И, в принципе, человек ощущает противоположность каждого греха. А так как Моисей ведет себя вопреки воле фараона, он разрушает национальную идею Египта, он становится ненужным, лишним в этом обществе строителей этих пирамидок, как сейчас тоже строят пирамидки, многие здания с пирамидами в Москве, масонские пирамидочки, так откровенно их ставят. Эти строители, каменщики, масоны, которые уже не скрывают свою власть, они свои символы уже везде выставляют. На американском долларе там открыто видно эту пирамидку масонскую, бесовскую. То есть истоки вот этого масонского оккультизма, они уходят в египетскую оккультную цивилизацию. В древнюю египетскую оккультную цивилизацию. И Моисей был тем, который бросил вызов этой цивилизации. И он стал невыносим, потому что он говорил и действовал от имени Господа. Он говорил и действовал от имени Господа. И, конечно же, хуже стал реагировать фараон на его действия, на его поступки. Моисей говорит: «Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Этими словами Священное Писание научает нас, что освобождение может оказаться и длительным процессом. Спасение в православном понимании – это дело всей жизни православного христианина. Поэтому, в отличие от сектантов, мы не говорим о себе «я спасен». Потому что мы должны выполнить еще последнюю эпитимию – смерть. Смерть – это последняя эпитимия, которую должен, как из рук Божьих, принять христианин. Это длительный процесс, это не происходит сразу. И Моисей уже догадывается, что это так. Да, он пришел, но фараон стеной непреодолимой стал перед ним. Непроницаемой стеной. Он не слышит, у него своя национальная идея. Стройте, стройте, стройте, конкурируйте, конкурируйте, конкурируйте. Но воля Божия должна будет исполниться. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 6 главу, в которой будет говориться о том, как Господь поддержал Моисея в его сомнениях, в том смысле, что усилил его веру, упование на Бога, и как начались страшные Божьи казни против Египта во имя освобождения чад Божиих.